12 сентября 1942 год. День первый после катастрофы. Около 6 утра подъем. В 7 часов наша рота отправляется маршем. Но я продолжаю лежать. В конце концов, поднявшись, иду к бронемашине забрать необходимые вещи. Двое русских отмывают и очищают кабину от крови. Кабина выглядит совершенно неописуемо. Здесь еще и Кнопф с Вендлером. Оба тоже из нашей роты. Они заняты демонтажом вооружений. Все, что я забрал из машины, выкладываю на кусок брезента, расстеленный на веранде. Нашу большую бутыль подсолнечного масла отдаю Вендлеру. Яйца и бутылку с маслом поменьше забирает Гогорн. Наша полевая кухня оставила для нас довольствие из расчета на 3 дня. Еды у нас вдоволь. Гогорн поджарил оладьи и яичницу. Здесь остаются и бронемашины Ярмера и Тони Бусса. Здесь же крутится и наш главный ответственный за состояние техники Кайцик. Ждем прибытия группы ремонтников. Где-то около 9 утра организовываю горячую воду в одном из соседних домов и смываю с себя всю грязь последних дней. Форму танкиста отдаю в стирку местной женщине. Сам надеваю полевую форму. После ковыляю в медпункт удалять осколок из глаза. Остальные осколки помельче мне вытащили мои товарищи еще вчера. Их засела целая уйма в области шеи, в коже головы. Не глубоко, правда, так что проблем с их извлечением не возникло. В медпункте мне заклеивают ранки. В глаз мне капают кокаин, после чего хирург щипчиками вынимает осколок. Накладывают пластырь на раненое бедро. Засевший там осколок, доставивший мне столько мук, также благополучно извлечен. Я вынужден остаться в медпункте, потому что мне забинтовали оба глаза. Так сказать, временно слепой. Меня отводят в палату и укладывают на койку. В обед меня кормит гороховым супом санитар. Потом я снова ложусь и пребываю в полудреме. Меня пришли навестить наш Кайцик и унтер-офицер Бутула. Вещи мои перегрузили на грузовик Хирша. Ночью не могу заснуть, ворочаюсь сбоку на бок. Не дают покоя воспоминания о вчерашнем дне. 13 сентября 1942 год. С утра нас кормят хлебом с медом, потом обход врача. В 9 часов меня отправляют в тыл, в советскую. Меня укладывают на носилки, дают плитку шоколада и потом, вместе с еще несколькими ранеными товарищами, помещают в санитарную машину. Если бы я только мог видеть. Дорога, а ехать приходится 90 километров, сплошная пытка. Машину трясет на ухабах, лежащий рядом со мной лейтенант стонет при каждом толчке. Наконец, прибываем на место. Какое-то время лежим в санпропускнике. Потом меня переносят в палату. Все койки заняты, поэтому укладывают меня на соломенном тюфяке. Уже 16 часов. Меня проводят к врачу на перевязку. Тоска здесь смертная. Вечером выдают полплитки шоколада, бутерброды с колбасой и чай. Раздаю раненым сигареты. 14 сентября 1942 год. Рад неописуемо наступившему утру. Наш санитар буквально пляшет перед нами, стараясь угодить во всем. На завтрак хлеб с медом и сливочным маслом. Как же отчаянно долго тянется время. На обед фрикадельки с картошкой. Вкусно. Наш санитар зачитывает нам последнюю сводку ОКВ. На ужин вкуснейшее бутерброды с колбасой и фрикадельками. 15 сентября 1942 год. С утра для меня и еще нескольких человек прозвучала команда «Подготовиться к маршу». Нас перебрасывают в Георгиевск. Я тут же одеваюсь, чтобы освободить койку для других нуждающихся. В приемном отделении толпа раненых. Выхожу во двор, чуть сдвинув вверх повязку. Встречаю там Майера, прибывшего сюда к ремонтникам вместе с Таузендом. Около 10 часов отъезжаем. Все разместились в 3 больших автобусах. В них как-то все же удобнее, чем в санитарной машине. Жаль только, что из-за повязки толком ничего не вижу. В Георгиевске нас принять не хотят. Все госпитали битком. У фруктового киоска накупаем себе фруктов. Чуточку приподнял повязку, но вижу еще плохо. Поэтому приходится снова ее опустить на глаза. Теперь наш путь лежит в Пятигорск. Там, в полевом госпитале, тоже черт знает что. Поэтому отправляемся в центр города, где находится сборный пункт раненых. Меня и еще нескольких человек оставляют там. Полевой госпиталь расположился на окраине города. Я сразу же иду к глазному врачу. Он тщательно меня осматривает, обнаруживает еще один совсем крохотный осколок и тут же извлекает его. К счастью, он накладывает мне пластырь только на левый глаз. Снова возвращаюсь на сборный пункт раненых. Уже 16 часов. С утра я ничего не ел. Нас привозят на сборный пункт на санитарной машине. Сборный пункт разместился в здании бывшей гостиницы «Бристоль». Здесь страшный кавардак. Персонал, который командовал этим местом, сменяется. Здание битком забито ранеными, так что приходится искать палату во флигеле. Везде и всюду одни румыны. Мы ходим, ходим, но никто ничего не знает и не понимает. В конце концов, остаюсь в палате номер 82, где уже лежат 3 солдата. Где-то к 19 часам новый персонал вошел в курс дела, и нам даже выдали ужин. Всего ничего, бутерброды с рыбой. Я так и не наелся. Наш этаж, где 1000 человек раненых, обслуживают только 2 санитаров. Так что чай нам приносят минут через 20. Насколько же лучше было в том, самом первом госпитале. Там на каждую палату был санитар. После еды я вдруг почувствовал, как страшно устал за день. Но битый час пришлось ждать, когда выдадут одеяло. 16 сентября 1942 год. На завтрак 2 куска хлеба с медом. Хлеб нарезан толсто, а вот слой меда тонюсенький. Около 9 часов меня на автобусе везут к вокзалу, а оттуда я ковыляю в полевой госпиталь. Глазной врач смазывает мне глаз какой-то мазью и снова заклеивает его пластырем. В госпитале я заметил несколько медсестер, немок. Возвращаюсь на грузовике. Тут же отправляюсь в парикмахерскую, подстричься. На обед капустный суп. Рядом в магазинчике покупаю 20 листов пищи и бумаги и 40 штук конвертов за 3 рейхсмарки. Потом покупаю яблоко, их продают здесь на каждом углу. 3 рейхсмарки кило. После обеда пишу письма. Примерно в 15 часов решил пройтись по городу. Улица, проходящая у бывшей гостиницы, мне очень понравилась. Здесь много парков, красивых скверов, везде скамейки под огромными деревьями. Прохожу в тени деревьев до самой террасы, а это 800 метров. С террасы открывается великолепный вид на город. Усаживаюсь на скамейке и спокойно отдыхаю, наслаждаюсь прекрасным днем. Возвращаюсь как раз к ужину. Снова два бутерброда с рыбой. 17 сентября 1942 год. Встаю в 7 часов утра. Моих троих товарищей по палате сегодня отправляют куда-то в тыл поездом. На этом сборном пункте вечная сутолока. Теперь я остался в палате в одиночестве. Можно спокойно сесть и написать письма. Позже снова сходил в город купить еще 200 листов бумаги для писем и конвертов. Часть бумаги послал домой. Там это страшный дефицит. Сегодня решил сходить до полевого госпиталя пешком. Это километра 3, наверное. Город изумительный. Большая часть магазинов работает. На каждом углу торгуют фруктами. Наедаюсь их до отвала. Здесь и сливы, и груши, и виноград. Просят 2-3 рейхсмарки за кило. Открытые кафе. Там за рейхсмарку подают очень вкусное пирожное. К вокзалу ведет широкая улица, по обе стороны тротуар, а в центре посажены деревья. Пятигорск живописно расположен среди гор. Город известен целебными минеральными источниками и домами отдыха. У глазного врача получаю очередной пластырь на глаз. Возвращаюсь на сборный пункт опять пешком. В небе время от времени гудят санитарные самолеты Ю-52. Сегодня я чуть припоздал, поэтому мне досталось только подлива без лапши. Зато я запасся яблоками и грушами. Один румын немецкого происхождения, наш санитар, дал мне целую миску сладкой рисовой каши. После еды читаю газету «Танки вперед». Потом меня переводят в главное здание, в 21-ю палату, где лежат еще 5 человек. В палате балкон, оттуда красивый вид на главную улицу. В 16 часов иду в русский театр. Это большое, импозантное здание. Сегодня дают спектакль для вермахта, оперетту «Богиня огня». И хоть поют и говорят по-русски, мне страшно нравится. Играют актеры прекрасно, и мимика, и жестикуляция. Оркестр прекрасно и слаженно играет. В антракте иду в буфет, где съедаю за рейхсмарку кусок торта. Около 18:30 возвращаюсь. В нашей палате электрический свет, холодная и горячая вода. Какой хороший был сегодня день! Война отступила куда-то далеко-далеко. 18 сентября 1942 год. Не торопясь, в 10 часов утра отправился к глазному врачу. По пути объедаюсь фруктами. Наконец, глазной врач доктор Гайб снимает мне повязку. От него я иду к зубному врачу лечить резцы. День выдался довольно жаркий. Иду, не торопясь. После обеда сажусь написать письма, но в палате шумно, никак не могу сосредоточиться. В 16 часов снова иду в театр. Дают комедию «Тетушка из Бразилии». Русские играют безупречно. Мы хохочем до упаду. На ужин получаем 4 куска хлеба, творог и вино. Нет, наесться досыта здесь определенно невозможно. 19 сентября 1942 год. Какое прекрасное чувство, когда ты снова обретаешь зрение. Хотя вижу я вблизи довольно плохо, все размыто. Слишком велика нагрузка на правый глаз. В начале 9 утра отправляюсь на базар. Народу там не протолкнешься. Фруктов настоящий завал. Цены 1 килограмм натурального пчелиного меда 14 рейхсмарок, 1 литр подсолнечного масла 4 рейхсмарки, табак 4 рейхсмарки, 1 килограмм колбасы 14 рейхсмарок, 1 килограмм сливочного масла 22 рейхсмарки. Невзирая на кошмарно высокие цены, от покупателей отбоя нет. Хожу некоторое время, глазею, после чего отправляюсь к глазному врачу. Сегодня все происходит быстрее. С каким-то обер-лейтенантом еду на грузовике до самого сборного пункта раненых. На обед картошка с мясом и подливой. Наконец, впервые за все время нормальная еда. После обеда решил выйти в город. В 15 часов начало сеанса в солдатском кинотеатре. Вход свободный. Показывают фильм «Кадеты». На ужин два бутерброда с колбасой и к ним парочка помидоров. Часто в эти приятные для меня дни вспоминаю своих товарищей, отдавших 11 сентября молодые жизни в этом бою, в прохладном, у Терека. Жаль, что нашу сплоченную и опытную разведгруппу постигло такое несчастье. Могло и меня постичь. Все мои не очень серьезные раны успели затянуться.